Хомут надет. Надо его засупонить, то есть стянуть створки с ромятным ремнем. Это дело взрослого и сильного мужчины, а не мальчишки, впервые подошедшего к лошади вплотную. Но не зря он вчера так старательно проходил урок. Осталось надеть шлею и дугу. Но и дуга — задача не из легких. Она не держится на положенном ей месте, а валится на сторону и выскакивает из ременных гужей, перекинутых через оглоблю. Но вот, наконец, дело сделано, лошадь запряжена и помахивает длинным своим хвостом. Вышел хозяин и внимательно со всех сторон осматривает упряжь. «Для первого раза сойдет», — говорит он, чуть помедлив. «Гляди в оба! Не упусти лошадь, народ тут всякий шастает». Хозяйка выносит узелок с едой. Юра, как заправский возница, чмокнул и выехал на еще пустынную улицу станицы. Он весь мокрый, вспотел от пережитого напряжения, но утренние прохлады и движения охлаждают его тело. День что-то начался, уж так много пережито. Сегодня работается лучше. Хорошо, когда рядом нет придирчивого глаза, коса идет легко и равномерно. Поработав до полудня, поев хлеба с молоком, он ложится на траву и смотрит в бездну неба. От бегущих облаков кружится голова, и мальчик думает, что вот это облако, очень похожее на лебедя, непременно долетит до Петрограда. А еще он думает о Боле Копосовой, девочке, с которой катался на лодке. Глава 5. Тяжкий жребий. Из рассказа Марии Виноградовой. Вспоминаю нашу воспитательницу Марию Ивановну Постнову, которой родители передали нас на вокзале из рук в руки. Она нам казалась красивее всех. В меру полна, доброе лицо. Когда улыбалась, обнажался ряд ровных белых зубов. Вот цвет глаз не помню, но взгляд был очень ласковый и проницательный. Мария Ивановна знала обо всех все, но мы ее не боялись, уважали и старались не огорчать. Для нас, 25 девочек, она была матерью большой семьи. Среди детей всякие были и хвостунишки, и лжецы, были случаи присвоения вещей. Сплетничали, конечно. А наставница наша пыталась всячески нас исправить. Прививала любовь к чтению, учила рукоделию, раздобыв где-то машинку, шила одежду. Мы же поначалу жили беззаботно, ходили на озеро, прихватив ведерки, ловили рыбешек, букашек, несли домой, захламляя спальню. Марья Ивановна делала обход и выбрасывала все это. Потом появилось новое увлечение, стали промывать золото, но воспитательница нас убедила, что песок не золотой, а блестящие песчинки — не что иное, как слюда и кусочки медного колчедана. Однажды мы узнали, что недалеко от мяса есть бойня. Захотелось посмотреть, как забивают скот. Присели в кустах и стали вглядываться. Так мы опоздали и ничего не увидели, кроме ворон, слетевших с места убоя. Ушли мы, конечно, не спросясь. Марии Ивановне кто-то передал, и она нас журила. Нельзя детям смотреть, как убивают животных. Нельзя смотреть, как убивают животных. А как расстреливают пленных, вешают людей. Педагоги делают все возможное, чтобы только уберечь своих воспитанников от происходящего. Но все равно детским глазам открывается жестокий, не знающий компромиссов мир взрослых. Бывает, и дети дерутся и ссорятся. Но уж через полчаса, но в крайнем случае на следующее утро, снова играют вместе. Их же отцы непримиримы. Могли ли думать несколько десятков воспитателей, покидая финляндский вокзал, что им выпадет такой жребий? Оттуда, с берегов Невы, многое представлялось иным. Да, они знали, что им придется сражаться с голодом, болезнями, но сегодня речь уже идет о самой жизни детей. Из рассказа медсестры Клавдии Троицкой. Один из мальчиков, Роберт Вильдерт, это он упал в обморок во время расстрела красноармейцев, перенес много болезней. Он начал болеть еще в поезде, принес гнойный отит, коклюш, двустороннюю пневмонию, дизентерию. Робушка, как я звала его. Вспоминается ночь, когда я ждала кризиса с горячим кофе и чистым бельем, и вот, наконец, первые капли пота на лбу. У Робушки кризис, Какая радость! На финляндском вокзале врач Еропкина подвела ко мне двух девочек и мальчика. Отец рабочий, фамилия Ореховы. Дети были ослаблены, истощенные. Особенно поразила меня одна из сестренок, жизнь едва теплилась. Мы решили во что бы то ни стало выходить детей. Это удалось. Девочка превратилась в толстушку. Помню первую утрату, смерть мальчика, забыла его имя. Он заболел уж по приезде на Урал. Его положили в лазарет с диагнозом острый лейкоз. Болезнь быстро прогрессировала, состояние безнадежное. Мальчик был еще в сознании, когда принесли доски, чтобы сделать загородку у его койки. Ведь комната была одна. Малыш приподнялся и спросил: «Сестрица, зачем эти доски? Из них мне будут делать гроб?» Едва сдержала слезы и, как могла, успокоила мальчика. Ночью он бредил, вскакивал, потом уснул. Пульс падал, ничего уж не помогало. На рассвете мальчик умер, а я все сидела рядом и держала его за руку. Тихо-тихо в палате. Скоро настанет утро. Проснутся колонисты, зазвучат их звонкие голоса. А здесь лежит умерший мальчик, такой одинокий, еще не успевший ни с кем подружиться. Наступила осень, последние надежды на возвращение в Петроград растаяли, об этом не приходилось даже мечтать. Обе колонии голодали. Дети рыскали в окрестностях мяса и курьи в поисках пищи, а случалось делали набеги на огороды, где только не искали они пропитания. Даже на кладбище, где собирались могил, то, что крестьяне оставляли для птиц. Но вместе с осенью пришли новые тревоги. Перед заботой был не только хлеб, но и одежда. Вечера становились все прохладнее, и дети ежились от холода. Они отправились из дому в летних платьицах. Те дети, чей гардероб был богаче, давно поменяли одежду на продукты. И стало ясно, содержать сотни детей в одном месте более невозможно. Лучше разделить обе колонии на несколько групп. Но вот где их поселить? Воспитатели отправились в разные города Урала и Сибири, и вскоре детям объявили: собираемся в дорогу. Колонисты склонились над картой. Теперь им предстояло жить в далеко от стоящих друг от друга пунктах: Троицке, Кургане, Петропавловске, Тюмени, Ирбите, Омске, Томске и даже в казачьих станицах. Как-то сложится там жизнь. Глава 6. Курган. Петроградцы прибыли в МИАС в конце весны 1918 года. Прошло 4 месяца, как они на Уральской земле, к которой они уже привыкли, свыклись с ее природой и жителями. И вот снова веселая кутерьма. Прощай, МИАС, только жаль, что поезд повезет их не на запад, а совсем в противоположную сторону. Колонисты отправляются на зимние квартиры, младшие высадятся в Кургане, а старшие поедут дальше.